Она выходила в глухом синем платье с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется шифром, что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Ефросинья Григорьевна училась. Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец — черный костюм с белым жилетом. Потом появлялась бабушка, торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье шуршало, и двигалась она легко. Бабушка молодела в эту ночь. Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент. «Вы, конечно, не пойдете к заутренне», — любезно, но холодно спрашивала его бабушка. «Нет, Викентия Ивановна», — отвечал отец, улыбаясь, — «я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви». «Ох», — говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. «У меня одна надежда, что Богу надоели ваши шутки, и он махнул на вас рукой». «Я тоже сильно рассчитываю на это», — учтиво отвечал отец. Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала. Она не входила, она влетала, как тонкая сверкающая птица в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди. Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах. Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться. На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло. Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались то к возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону. Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму. Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму. После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе. За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы. «Я хочу поехать завтра», — сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила, «и возьму с собой Костика». Я покраснел от счастья. «Бог с тобой», — ответила бабушка. «Поезжайте. Но смотрите, не простудитесь. Они вышлют за нами лошадей», — сказала тетя Надя. От Черкас до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В параконном экипаже мы проехали через чистый и красивый городок. Под зелеными обрывами, тихими омутами разлилась река Тясьмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко, над рекой летали стрекозы. Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий. «Рядом Каменка, бывший имение Раевских», — сказала Лиза Яворская. «Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи». «Какие?» — спросила тетя Надя. «Играй, Адель, не знай печали, хариты, лель тебя венчали, и колыбель твою качали».